Как и договаривались на такой случай. Доведу ваш корабль до станции и сам сдам пирата патрульным. Хорошо. Мой человек встретит вас в порту. Брэмс отключился. Рико поднялся с кресла, вернулся на транспортник. Туда, где так и лежали тела убитых императов. Третий, кстати, пришел в себя. Он лежал с ненавистью, глядя на Рико. «Ты кто такой?» Ха, «Догадайся». «Сраный наемник, охотник за головами, да?» Рико лишь пожал плечами, мол, думай, как хочешь. «Слушай, слушай, тебе ведь плевать, кто заплатит, верно?» «Ну, в принципе, да». «Давай так. У меня припрятаны кое-какие деньжата. Я мог бы отдать их тебе, а взамен ты меня просто отпустишь. Заказчикам скажешь, что пришлось меня убить. А? Как тебе?» «Я не в настроении шарахаться черт знает куда, искать твои припрятанные деньги». «Они не черт знает где. Они здесь, на Кроконоше, в надежном месте. Освободи меня, я их достану и отдам тебе. А? По рукам?» «Сколько денег?» 10 000. Рико скривил губы. «Не абы какая сумма». «Братух, ты подумай. И от заказчика деньгу получишь. Работу ведь сделал, и от меня еще чирик упадет. Всего-то и нужно, что меня отпустить. Ну, решайся, братух. Все же выигрыши будут. Скинешь меня по-тихому в порту или на мой корабль отпусти, и своим скажешь, что уничтожил его или бросил». «А ты, значит, будешь ждать новый транспорт?» «Да какой? С кем? Ты мою команду положил. Да и раз охотника за головами наняли, чтобы меня поймать, дела плохи. Свалю отсюда и где-то осяду на дно, отсвечивать не буду. Ну, что скажешь?» «Ладно». «Договорились, значит? По рукам?» «Но без глупостей». «Конечно, конечно». Рико не стал снимать с пленника кандалы, лишь немного их ослабил. «Да, братух, ты чего? Я же нормально ходить не могу». «А тебе и не надо. Хватай трупы и тащи на свое корыто». Для убедительности Рико даже достал свой пистолет, дернул стволом в сторону люка. Не без труда пленный поднял два трупа назад на Кроконож, где его дожидался Рико. «Ну, где твоя заначка?» «Там, на мостике». «Веди». Едва только пират переступил порог, он остановился, словно бы спрашивая разрешение Рика. «Ну, где?» «За распределительным щитком на входе. Сейчас открою». Рика повернулся к означенному щитку, а пират уселся в кресло пилота. Он начал шарить рукой под сиденьем, но вторая, которая якобы держался за терминал, нырнула куда-то под консоль. Рика мгновенно все понял. Когда рука пирата вынырнула из-под консоли, в ней угрожающе блестел средней мощности лазерник. Но кулак Рика уже летел прямо к лицу пирата, мгновенно вышибив из него дух. «Эх, вот же гадина! Так и знал!» Собственно, пирата отпускать он никуда и не собирался. Чего-то подобного ждал. В обычной ситуации он бы просто наплевал на все увещевания пирата, но в текущей, когда у него буквально ноль на счету, даже 10 000 кредитов были серьезными деньгами. И это с учетом начавшейся бешеной инфляции, когда деньги обесценивались даже не каждый день, а каждый час. Рико вытащил пирата из кресла пилота, вновь нацепил на него силовые наручники, а затем, подобрав оброненный импульсник, оглядел его и сунул себе в разгрузку, надетую поверх бронескафа. Пригодится. Деньги, что радовало, тоже нашлись. Уже что-то. Рико уселся на место пилота и принялся искать программу управления абордажными щупами, с помощью которой пираты и прицепились к транспортнику. Он случайно открыл экран терминала связи и почти уже пролистнул дальше, но вдруг остановился. А, это было достаточно интересно. Если верить журналу входящих, на Кроконож поступало несколько звонков. Если судить по дате и времени, поступали они как раз перед предыдущими нападениями на транспортники с Ков-Деливери. Вот, например, и вчера был звонок. Очень любопытно. Рико скопировал журнал входящих себе, запомнил номер абонента, звонившего пиратам. Стоило проверить, кто так плотно общался с пиратами. После этого он нашел желаемое, но прежде чем отстыковать Кроконож от транспортника, он захлопнул забрало на шлеме пленного. Проверил, что у того полный картридж с дыхательной смесью. Только тогда Рико убрал щупы, отцепив пиратский корабль от транспортника. Далее.